Глава 9. К Рождеству Эльжбета все-таки уехала в Англию. А что я за бабушка, если внука на руках не держала? Тем более, что и ты тут тосковать не будешь. О, кстати, Стефан, пока я не забыла, думаю, что вам с Ханкой следует вдвоем сходить в костел. А если втроем? Думаешь, она все-таки с Мариком приедет? Вполне возможно. Но это будет еще лучше. Все мои соседи и друзья Збигнева будут знать, что квартирант у меня человек серьезный, семейный и ни на что дурной просто не способен. Впрочем, как и я сама. Смеялись вдвоем весело, заливисто, и закончили смех страстным поцелуем. Стефан проводил Эльжбету в аэропорт, откуда она улетела в Варшаву, а вечером следующего дня в доме пани Домбек раздался звонок. Стефан, готовивший на кухне ужин, вышел к входной двери и открыл ее. Там стояла Ханка с ребенком на руках. Увидев Стефана, счастливо засмеялась и велела: «Ну, бери же сына, неси его в дом». Стефан поднял на руки Ханку вместе с ребенком и понес в свою комнату. Посадил ее в кресло, сказал: «Я сейчас сумку твою принесу и дверь закрою». Когда он вернулся, Ханка все так же сидела с Мариком на руках. «Ты что же не раздеваешься? Да и сына паришь». Глаза Ханки сияли счастьем, и Стефан заметил, как она похорошела. Серой мышкой, как прежде, ее никак не назовешь. Взял Марика, положил на кровать, распеленал, тот замахал ручонками и ножонками, загугукал. «Ну, здравствуй, сынок, здравствуй. Вижу, что поговорить хочешь со мной, как мужчина с мужчиной. Придется тебе подождать, пока папа маму разденет. А ты, Ханочка, не сильно радуйся, не буду я полностью раздевать тебя. Сын же смотрит. А я радуюсь только тому, что вижу тебя. Тем более, что то, о чем ты говоришь, мне как раз нельзя. Обычные женские дни пришли. Так вот здесь ты живешь, а с хозяйкой ты меня познакомишь? Не смогу, уехала в Англию внука повидать. Он постарше Марика на несколько месяцев». «А, так она уже старенькая», — удовлетворенно констатировала Ханка. «Ну, пусть заботится о тебе, я разрешаю». Стефан ничего не ответил на это, спросил: «С дороги помоешься, а мы с сыном пока закончим ужин готовить». Ханка долго не думала. «Покажи, где у вас тут ванная. Я легкий душ приму, и, правда, с дороги хочется это сделать». Стефан взял Марика на руки, показал Ханке душевую и вернулся на кухню. Он держал на левой руке Марика, правый готовил ужин, разговаривая с сыном. Стефан ощущал тепло этого родного тельца, чувствуя, как проникается нежностью к нему, да так, что даже носу стало пощипывать. «Гляди-ка, пан Дембовский, ты уже на польской земле и корни пустил», — покачал головой. «Приженишься, Ханка тебе еще детей нарожает, и будешь хлеборобом, как Мариан, а твой Минск, твоя родня и твои братки останутся далеко-далеко в прошлой жизни». «Да, дела». Ханка вошла, посвежевшая после душа и еще более похорошевшая, на что Стефан покачал головой. «Ханка, ты после родов прямо-таки красавицей стала». Ханка подошла к нему, взяла Марка с руки Стефана, лукаво стрельнула глазами. «А что, влюбиться в такую можно? Еще как!» «Стефанчику, миленький, сделай милость, влюбись в меня, а я на тебя молиться буду». Стефан почувствовал укор совести, закружил голову девчонки, а сам в сторону, в жеге вот запрятался, но тут же подумал: «Ага, девчонки, скольких мужиков она через себя перекидала, пока ты не подвернулся? Нет уж». А вслух сказал: «Мы уже говорили с тобой об этом, не будем толочь воду в ступе». Однако Ханка была не столь простодушной, чтобы не догадаться, о чем подумал Стефан. Она тут же предложила: «Давай и я перееду в Бжак. Ты будешь работать в мастерской, а я тебе детей еще столько нарожаю». Стефан усмехнулся. «Понравилось рожать-то? Так ты же посмотри, какое чудо этот Марик!» Стефан вздохнул. «Тут ты права, наш Марик действительно чудо. Только Понимаешь, и с мастерской еще могут возникнуть проблемы. Что за проблемы? Да я и сам еще толком не знаю, но у меня сложилось впечатление, что я влип в такое же дерьмо, как и в Беларуси. Кстати, тут никто не знает, что я оттуда. Так и ты помалкивай. Я и в Лясне ни с кем не говорила об этом, а тут и подавно. Ты вот все вокруг да около крутишь. Ты думаешь, что мне лишь бы замуж выйти? Ко мне уже сватается один. Кто, если не секрет? А какой тут секрет? Конрад Левитович, если помнишь. Так он же женат. Уже вдовец. В скорости после твоего отъезда померла жена. А у него двое детей осталось. Так он приходит как-то до Татуси, с ним там о чем-то говорил, а когда я вышла к ним, так он при Татусе сказал: «Ханка, не выходи ни за кого замуж, вот год пройдет, поженимся, и у нас будет трое детей, а потом еще и наши родятся. Я тебя обижать не буду, лишь бы ты мне была хорошей женой. Ну, до года еще есть время, главное у меня это ты, Стефан, хотя надежда на тебя никакой, конечно». Но я это и сама понимаю. Ну вот, лечь с другим в постель? Да, раньше могла, а сейчас? Нет, этого я уже не смогу. Проживу как-нибудь одна. Как одна? Мы же с Мариком будем жить. Стефан вздохнул. Прости меня, Ханка. За что? — удивилась Ханка. Не ты меня совращал, ты еще и отбивался от меня, а потом ничего, привык. И гляди, какой сынок у нас получился. Марик переводил взгляд с Ханки на Стефана, гукая о чем-то своем, а может, как раз о них, своих родителях. Глаза были веселые, улыбчивые. «Где мы его спать положим?» — спросила Ханка. «Так вот, из этого кресла как раз и получится кроватка для него, причем с бортами по бокам, чтобы не вывалился. Ну, а мы с тобой...» — усмехнулся. «На этой вот кровати. Может, не будет тесно?» Ханка погрозила пальчиком. «И думать об этом не смей, мне нельзя. Как раз вчера и началось. Так как же ты рассчитала, что именно в этот твой период на свидание ко мне приехала?» Ханка повела плечом. «Во-первых, Рождество есть Рождество. Его никак не перенесешь и никуда. А во-вторых, свидание с тобой для меня все равно приятно, хоть с сексом, хоть без него». Стефан от удивления даже присел на край кровати. «Ханочка, ты ли это ко мне приехала?» «Я, Стефанчику», — присела к нему на колени Ханка. «Только Марик... А может, ты с Мариком сделали меня немножечко другой? Ну, как тебе сказать, не спорю. С тобой бы я бы делала это с большим удовольствием, но чтобы я уже не могла без секса жить... Нет, такого уже нет. Так что, ой, Стефанчику подхватилась Ханка и достала сумку. Тебе ж письмо из Беларуси пришло. Ну, они пишут, будто Мариану, но тата сказал, что все это тебе. И протянула ему письмо. Оно оказалось тревожным. В село снова приезжали те наглые минчане и добивались, где находится Стефан. Демид с мужиками проучил их так, что они и дорогу в Дубинке теперь забудут. Да вот беда, слыхать, они к Эдику привязались, мол, не может быть, чтобы друг не поделился своими планами. На что тот говорит: «Тошка тоже его друг, вот у него и добивайтесь». Родители трогать пока перестали, и то слава богу. Закончив читать письмо, Стефан поднял голову. Ханка кормила грудью Марка, а сама беспокойно следила за выражением лица Стефана. «Что, плохие вести?» — с тревогой спросила она. Стефан пожал плечами. «Да как тебе сказать, хорошего ничего. Напрасно я уехал оттуда. Надо самому расплачиваться за свои грехи, а то друзей подставил». Ханка пересела с Мариком, безмятежно посасывавшим сосок груди, к Стефану на кровать. «Ну, не совсем напрасно, Стефанчику. Не приехал бы ты в Польшу, не родила бы я вот этого славного хлопчика. А так бы и осталась сельской бледюшкой. А насчет грехов, знаешь, есть такая поговорка: если бы знал, где упадешь, так и соломки туда побольше подстелил. Так что не казни себя, Стефан. А как тут у тебя? На работе все хорошо? Стефан посмотрел на нее, делиться с нею или не следует. Решил, что Ханка ничем не поможет, и неопределенно ответил. Опять не знаю, как тебе сказать. В общем, ничего хорошего. Ханка спрятала грудь, от которой уснувший Марек уже оторвался, уложила его в кресло, снова села к Стефану. «Стефан, чем тебе плохо жилось в Лясной?» Поколебалась, неуверенно добавила. «Может, вернулся бы?» «И Мариан был бы рад». Стефан усмехнулся, обнял ее за плечи. «Это правда, а ты была бы еще больше рада». «Понимаешь, Ханочка, не хочется мне быть фермером, вообще землеробом. Да, я понимаю, что без этого человека жизнь на земле умрет. Кормить же всех надо. А вот от земли все нос воротят. Навозу, видите ли, воняет. Но не поэтому. Просто я люблю свое дело». Ханка испытывающе смотрела на Стефана, напряженно думая о чем-то. Вдруг перебила. «Ну, не хочешь в Лясную, езжай в Белосток. Там же... У тебя женщина есть, у нее и останешься жить, а в Белостоке ты найдешь себе работу по вкусу». Стефан удивленно посмотрел на Ханку. «Ты что, это всерьез?» «Какие уж тут шутки. Главное, чтобы ты все-таки нашел свое место в жизни». Стефан сокрушенно вздохнул. «Невезучий я какой-то, Ханочка. С Беларуси сбежал от этой липкой паутины, а здесь влип точно в такую же. По крайней мере, мне так кажется. Да, не помню, говорил я тебе, ты тут о моей Беларуси не гу-гу. Я поляк с Белосточины». Ханка потянулась губами к его губам, мягко прикоснулась. «И ты уже говорил, да, я и сама догадываюсь, тем более, что ты уже и в самом деле выглядишь как натуральный поляк. И длинные волосы, и усы тебе очень идут. И разговариваешь ты, как все наши. Так, мы еще наговоримся, давай-ка поужинаем, да будем ложиться спать. Тут я вот кое-что свое вкусненькое привезла. И колбаска домашняя, и мяско копченое, и курочка. Мариан для тебя собирал, полюбил он тебя. Ну, не так крепко, как я, но все же. Да не смотри ты на меня так». Я ни одного из тех мужиков, что были до тебя, не помню. Ты их всех заслонил. А вот еще самогоночки, Татусь, выгнал для тебя. Что твоя магазинная водка? А эту хоть на выставку? Уж ты хвалишь, я же не пью. Ну, а рюмочку одну? Да могу и две, но нужен ли тебе пьяный мужик? Ханка засмеялась. А мне никакой не нужен. Я же тебе говорила, у меня такие дни, что не нужен мне мужик, даже ты, мой родненький. Да нет, я буду рада чувствовать, что ты здесь рядом, теплый, добрый, сильный, желанный, но не больше.